Глава 11. Стекловой я Леху в учителя назначил. А вот Дольче теперь обязательно Сан Борисыча Алешина справлю. На денек. Для повышения квалификации, так сказать. Талантище у нее налицо. И зарывать его никак нельзя. Так что пускай лысый повар поучит девку своей магии. Надеюсь только, что магия Алешина — это действительно магия, а не просто щепотка глутамата натрия. «Да...» — протянул я до сих пор под сильным впечатлением от солянки. «Не знаю, где только Дольче умудрилась найти маринованные каперсы, но в супе они точно были. И так они в этой симфонии вкуса сыграли. Вот прям как надо. Признаться, сам бы никогда не додумался их туда сыпануть». «Да...» — еще раз повторил, чтобы закрепить мысль. В ожидании войны, сытый и довольный, я растянулся на шезлонге возле дома. И тут вдруг... «Да», — поддакнул мне Тамерлан. Я аж вздрогнул от неожиданности. Так замечтался, что совсем забыл о хакере. А тот тем временем скромно примостился на соседнем лежаке, тоже сытый и тоже довольный, с кружкой крепкого чая, чтобы шлифануть. «Надо бы о чем-то поговорить, что ли? Для приличия». Развлекать сеструхиных гостей я не нанимался, но так, чисто из уважения. Да еще и взгляд этот его постоянно. Как будто у щенка, который хочет, чтобы его по головке погладили. «Ну...» — начал я с самых общих фраз. «Как дела-то, Тамерлан?» «Прекрасно, Василий Иванович». И смотрит опять. «Как настроение?» «Не жалуюсь, Василий Иванович». А я смотрю, собеседник-то мне попался развеселый. Привыкнут в своих сетях переписками общаться и смайликами, а нормальным людям потом выжимая из них каждое слово. «Как работа?» «Работа?» — улыбнулся хакер. «Работа кипит». И вот тут я, кажется, попал в нерв. На привычной ему почве Тамерлан расцвел и разговорился так, что не заткнешь. Что характерно, если брать речевые обороты и построение фраз, то говорил он чище, чем некоторые наши аристо. И я сейчас не только про нижнюю быдловатую прослойку высшего класса, а вообще, да и голос у него в спокойном состоянии оказался весьма приятным, глубокий такой, уютный тембр. Я аж заслушался. От такого голоса фонит эдаким благополучием, сигарой, коньяком и дорогим парфюмом. У ведущего вечерних ток-шоу должен быть такой. Вот. Почему я обратил столь пристальное внимание на голос? Да тут все просто на самом деле. Потому что то, о чем он говорил... Хо-хо-хо. Вот честно, я же не лапоть какой-то деревенский и компьютерных технологий не чураюсь. Уверенный пользователь. А если мне вдруг срочно приперло, то и продвинутым стать могу. Благо, в сети есть обучающие и объясняющие видео на каждый жизненный случай. С компьютерами ведь как? Когда удобно, тогда удобно. Так что почему бы не пользоваться инновациями? Но Тамерлан в своей речи использовал столько глубоких профессиональных терминов и айтишного сленга, что половину сказанного я откровенно не понимал. Но общий смысл сводился к тому, что буквально недавно хакер чуть ли не в одно лицо героически отбил цифровую атаку на Мосбиржу и сохранил империи кучу денег, за что был премирован и принудительно отправлен в отпуск. «Так ты, получается, на Владимира Саныча работаешь, верно?» — спросил я. «Ну...» — протянул Тамерлан. «Технически, да. Наше ведомство подчиняется Министерству обороны и лично Молчанову. Но обычно оборонщики в наши дела не лезут, потому как ничего не понимают». Парнишка совсем расслабился и даже прилег на шезлонг. «К примеру, производители свечей и торговцы медом не лезут ведь в дела пасечников, верно? А по сути, что первые зависят от вторых, что вторые от первых. Мед, пасека, воск, пчелки. А вот тут парнишка явно попал в меня. Не то чтобы его метафора была какой-то особо мудрой или глубокой, но упоминание того, что я люблю всем сердцем, согрело, что ли? Броню пробило». «Понятно», — улыбнулся я. «Слушай, ты извини, если я вдруг не в свое дело сейчас полезу, но очень уж интересно. Как так вышло-то?» «Вы про то, что я работаю на Минобороны Российской империи?» «Да. Просто давай говорить откровенно. Это у тебя не загар. И как так вышло, что иностранного специалиста такого уровня подпустили так близко к нашим, уж извини за формулировку, государственным секретам? «Да все просто, Василий Иванович», — ответил Тамерлан. «Я приехал на стажировку по обмену опытом, а потом примелькался здесь, заработал репутацию перед хорошими людьми и дал клятву. Родители сперва разозлились, но потом подумали и решили, что для рода будет полезен свой человек в Москве. Они ведь у меня князья, если на вашу титульную систему переводить, и ведут торговлю по всему ми...» «Погоди, погоди, погоди!» Я аж присел. «Чем дальше, тем страннее получается. Сын эмира, да хрен с ним, даже пусть и ненаследный, приезжает в соседнее государство, с которым у Орды были контры чуть ли не всю мировую историю, и так вот легко дает клятву русскому царю. Даже я на такое бы не пошел, потому как магия клятвы, она ведь туповатая. Да хотя чего уж там, не туповатая, а откровенно тупая, твердолобая, прямолинейная и работает дословно. На ум сразу итальянская забастовка приходит. Мы даже с Величеством как-то раз терли на этот счет, и он лично просил меня ее не принимать. А то ведь ляпну, что не буду поднимать руку на императора, а потом трон узурпируют, и ничего я с этим поделать не смогу. Или вообще до смешного. Потребуется мне тронуть какого-нибудь другого императора, а клятва упрется в слова, и все. Так что шаг это серьезный, и на всю жизнь. «Тамерлан?» — спросил я. «А как так-то? Клятва это ведь...» «Клятва?» Парнишка явно засмущался, аж щеки покраснели. «Ну...» — вновь начал мямлить он, будто бы мы только что не разговаривали на равных. «Буду честен, это все из-за девушки, Василий Иванович». «Хераси!» — хохотнул я. «Красивая должно быть девушка, раз ты ради нее на такое пошел». «Очень красивая, Василий Иванович», — мечтательно вздохнул Тамерлан. «Надеюсь, что когда-нибудь она станет моей женой». «Хераси!» И снова. «Это она что же? После таких жертв и замуж за тебя не вышла? Что там за ледышка у тебя такая?» «И вовсе не ледышка, Василий Иванович». Робко встал на защиту возлюбленный Тамерлан. «Хорошая, лучшая на всем свете». «Так, ладно, парень явно чувствует себя не в своей тарелке. Да и мне эти разговоры про сердечки, бабочки и купидонов не очень-то по душе. Я старый солдат так-то. А потому решил резко сменить тему. А сможешь ли ты, Тамерлан, пропатчить КДЕ-2 под FreeBSD?» И в этот же самый момент. «Василий Иванович!» — раздался крик председателя за забором. «Василий Иванович, ты здесь?» «Здесь, здесь. Чего случилось?» «Да как обычно, беда!» Геннадий Яковлевич, слишком уж суровый для алых байковых штанов, на которых висели грозди репейника, ворвался ко мне во двор. «Мне тут из Сакраменто звонили, из мэрии», — начал он. «Говорят, объявляется полная эвакуация удаленки». «Ах, вон оно как. Ни свицкие прям ни шагу от кодекса в сторону не делают. Молодцы какие. Рыцари, ядрена мать. И даже сподобились уведомить местные власти о предстоящих военных действиях. Впрочем, все правильно. Разборки ариста не должны касаться мирного населения. Это же не по-человечески. Другой момент, что меня очень возмутило такое отношение несвицких. Получается, они сами за меня решили, что бой будет здесь. Ну-ну. Индюки не дремлют, так что я их на пушечный выстрел к СНТ не подпущу». «Геннадий Яковлевич», — твердо сказал я, — «ну-ка не ссаться мне тут». «Да как не ссаться-то, Вась? Это ведь по твою душу, да? Скажи, как на духу». «По мою», — согласился я. «Но ты меня, Геннадий Яковлевич, давно знаешь и хорошо. Никого я на порог не подпущу, уж будь уверен. За пределами удаленки все свои дела закончу и со щитом вернусь». «То есть эвакуироваться не надо?» Председатель аж лицом просветлел. А в глазах зажглись... Нет, не огни. Значки рубля там зажглись, как у мультяшных всяких персонажей. А оно ведь и понятно. Ему, как председателю, корона на эту самую эвакуацию денег выделила. Уже. Уверен, что денежка под это дело на его счету лежит несколько часов как. Такое не откладывают и на таком не скупятся, потому как род, проигравший междоусобицу, несет на себе все издержки. Империя не спит. Империя контролирует все процессы. чтобы потом за свой счет не заливать раскуроченные дороги и по страховой дома не восстанавливать. Империя сразу же оплачивает всю подобную движуху из казны, а потом взыскивает с проигравших. «Василий Иванович, ты мне сейчас вот прям слово даешь», — уточнил Яковлевич. «Прям вот слово даю», — подтвердил я. «Не переживай». «Ну, тогда... тогда с меня коньяк». «С тебя не коньяк, а трактор. Или как там эта штука правильно называется? Короче, на эти деньги, чтобы реку постриг. А то зеленеет ведь не по дням, а по часам. Так скоро у меня в озере вся рыба изведется». «Понял, Василий Иванович», — кивнул председатель. «Трактор и коньяк». Признаться, я ожидал, что Несвицкие пожалуют ровно в 12 часов ночи. Прогадал. Собравшись с альтушками у Лехиного дома, мы встретили и полночи, час и два, дремали кто где, подстрек от последних сверчков и периодически бубнеж друидов. Стеклова все никак не могла смириться с тем, что потеряла одного из своих индюков, а Леха внушал ей довольно правильную мысль о том, что остальные 99 на месте, но... Перфекционистка у нас Стеклова, как оказалось. Хочет, чтобы все прям идеально было. Но ничего-ничего, шишек набьет, поумнеет. «Чертов Леонид, да где ты, собака такая?» «Он не собака, он индюк», — отвечал Чего. «Успокойся и сконцентрируйся на том, что есть». Половина третьего, три, половина четвертого. И тут за два часа до рассвета, в то самое время, когда человечий организм более всего хочет спать и видеть сны, индюшачья разведка донесла тревожную весть. «Едут!» — вскрикнула Стеклова, выпучив глазище в пустоту. «Точнее, идут!» «У них что, роботы?» «Да хоть трансформеры!» Я вылез из гамака и рявкнул. «Группа Альта! Построение!» Как оказалось, все без исключения девки провалились в сон. А Ромашкина так глубоко, что с просонья чуть с крыльца не навернулась. Леха тут же материализовался рядом со мной и залихватски свистнул. За забором раздалось привычное «Уэээ!» И Мишаня начал скрестись в калитку. Дурак лесной все никак не запомнит, где щеколда. «Так», — я обвел взглядом альтушек. «А где кадет Дольче?» «Катя...» Сосна хрипло начала Шестакова и прокашлялась. «Катя пошла встречать рассвет. У нее йога или что-то типа того?» «Какого?» — крикнул было я, но тут же осекся. «Хрен с ней. Хоть йога, хоть кундалини, хоть медитативное мычание на рассвет. Если это что-то привело Чертанову в душевное равновесие, так тому и быть. А штрафные санкции впаяю постфактум, когда с Несвицкими разберемся. Баллы отниму и в угол поставлю. Ну а сейчас самое полезное, что мы можем сделать для Несвицких, так это рассредоточиться и искать по удаленке блудную Дольче». «Ладно», — сказал я. «Группа Альта, все наставления помним?» «Да, Василий Иванович». «Стеклова», — уточнил я. «Ты как? Если хочешь, можешь остаться отдыхать. Ты со своей основной миссией уже справилась». «Спасибо, Василий Иванович», — улыбнулась Таня. «Но откажусь». «Как знаешь». «Василий Иванович». А это Шестакова окончательно проснулась. «Разрешите поехать на Махач на квадроцикле? Ваша сестра его подшаманила, и теперь это машина для массового убийства и разрушений». Я аж чуть не поперхнулся. «Ну да ладно, Иринка плохого не сделает». «Разрешаю», — сказал я. «Только не на Махач Шестакова, а на благородное противостояние знати. Все, погнали». Примерно в то же самое время в лагере геологов. Красный свет, от которого все внутренние стены шатра окрасились в инфернальные тона. Напряженная тишина. Адепты Черчхелы уже давно оделись в черные балахоны и разместились вокруг сияющей арки. Каждый накинул себе на лицо глухой капюшон, и каждый уже наложил нож на запястье, чтобы в нужный момент вскрыть себе вены. Сперва глава церкви Ада была одета в такую же бесформенную робу, как и все, но теперь, перед самым началом ритуала, резко преобразилась. Черный балахон скользнул по латексу на землю. Латекс, кожа, заклепки, все такое тесное и откровенное, тугой хвост волос и неизменные очки. От каждого движения, от каждого покачивания бедрами Нинель Аскольдовна приятно хрустела, будто новенький кожаный диван. Глава Чёрчхеллы улыбалась. «Как-то это все странно», — неловко озираясь, сказала Чертанова. «Бабушка, а почему у тебя такие зубки?» — подумала про себя Белич и рассмеялась в голос. «Ничего странного, моя хорошая», — сказала она. «Но зачем все это?» Дольче обвела шатер руками. «А как же ты хотела? Твоего папу изгнали не в соседнюю комнату, а на другой план реальности. Пойми, чтобы достучаться до него, чтобы хотя бы позвать, мне понадобятся все силы. И свои, и твои, и всех этих людей. Но...» «Тише, тише, тише». Белич приложила палец к губам Чертановой. «Главное, что ты пришла, девочка. Главное, что ты здесь». «Не будь дурой. Кадет Дольче понимала, что вокруг происходит нечто стрёмное. Лучшего эпитета не подобрать. Однако она уже зашла так далеко. Напрягла стольких людей, потратила столько чужого времени, что повернуть назад будет некрасиво, неправильно, нечестно по отношению к тебе». Будто прочитав мысли, подсказала Нинель Аскольдовна. «Было разлучать вас с отцом. Но теперь все будет хорошо, дитя. Теперь-то вы, наконец-то, воссоединитесь и будете вместе». «Ладно», — решила Чертанова. «Нужно сделать первый шаг. Нужно быть сильной, храброй, взрослой. Ну, или хотя бы попытаться». «Хочешь поговорить с папой?» — спросила Нинель Аскольдовна. «Не накручивай себя, как у скалобы идиота из института. Не все так поверхностно, как кажется, поверь. Папа хороший, папа добрый. Ну что, Катя, начнем?» «Начнем», — кивнула Дольче. «Доброго папу позвали». Добрый папа откликнулся.